Вот объявление черным по белому, мимо него не пройти. Средняя школа 521 в пятницу после 5. Дальше 3 слова без всякой премудрости, ты их прочти поскорей. Нас приглашают встретиться с юностью вечер школьных друзей. Нас приглашает встретиться с юностью вечер школьных друзей. Окна знакомые ласково светятся, взрослых встречая детей. Как хорошо, что нам выпало встретиться в веке сплошных скоростей. Мы, испытавшие радости, горести, стали добрее и мудрее. Ты как страничка жизненной повести, вечер школьных друзей. Слышите, снова наш вальс исполняется. Вспомните бал выпускной. Нет, я не верю, что люди меняются. Все вы согласны со мной. Ты все такая же стройная, Танечка, но ты стал серьезным, Андрей. Все вы сегодня девочки, мальчики, вечер школьных друзей. Айра, айра, вечер школьных друзей. В актовом зале огни стали тусклыми, видно, устали гореть. Хочется, чтобы мы не были грустными, чтоб не умели стареть. Чтоб наши дети всегда были счастливы, счастливы дети детей. Чтобы для них таким же был праздником вечер школьных друзей. Чтобы для них таким же был праздником вечер школьных друзей. Da-da-da-da-da.